социальные сети и Инстаграм, и социальные сети вообще, Инстаграм в частности, их влияние на развитие человека. Ну, эту тему я давно планировал уже как-то сказать, потому что, в общем-то, социальные сети, они достаточно большой занимают процент, что ли, интернета, и многие пользуются по необходимости или по развлечению. И поэтому, друзья, периодически стоит нам об этом говорить. Любой здравый человек отличается от нездравого человека тем, что он анализирует те процессы, которые происходят вокруг. И, может быть, кто-то скажет, зачем нам это нужно, это уже много раз было, хотя это не было ни много раз, да, это вообще ни разу не было. Вот. Но если мы хотим подходить к жизни обоснованно, мы хотим не просто идти на поводу или плыть по течению, но разбираться в том, что происходит, нам иногда следует задавать вопросы. И поэтому сегодня хотелось поговорить об этой большой достаточно теме, как социальные сети и Инстаграм. Сразу отмечу, что все, что я буду говорить, это принципы в общем озвученные. Возможно, они не совсем подходят персонально каждому человеку. И кто-то скажет, ну вот об этом, о чем Денис говорит, вот в моей жизни этого не происходит. Ну и слава Богу, что не происходит. Мы не можем каждую отдельную ситуацию разобрать. Мы говорим о некоторых принципах. Если бы здесь присутствовали люди, которые не знают, что такое Инстаграм, ну, наверное, такие присутствуют, некоторые, вот, да, то очень краткое определение, что следующий слайд, Инстаграм – это социальная сеть, позволяющая через бесплатное приложение обмениваться фотографиями, видеороликами и личными сообщениями. Все очень просто. Ну, в общем-то, любая социальная сеть подходит под это определение. Но отличие Инстаграма в том, что она именно для этого и предназначена. Но так как здесь собрана молодежь, я очень подробно об этом говорить не буду, потому что, в общем-то, наверное, многие из вас напротив мне могут объяснить, что такое Инстаграм. Я хотел бы больше обратить внимание на следующий слайд, на масштабы, которые потрясают, в общем-то, достаточно интересные цифры. К декабрю 2010 года, это не так давно, это всего лишь 6 лет назад, почти 7 лет назад, к декабрю 2010 года у Инстаграма был 1 миллион зарегистрированных пользователей. В июне 2011 года уже 5 миллионов. К сентябрю это число удвоилось, то есть 10 миллионов, а к марту 2012 года количество пользователей достигло почти 30 миллионов. К концу февраля 2013 года Инстаграм объявил о 100 миллионах активных пользователей. А в конце марта 2014 года Марк Цукерберг, ну это владелец и основатель компании Facebook, которые купили Инстаграм, да, теперь Инстаграм принадлежит Facebook, заявил о регистрации 200-миллионного пользователя. Это что касается пользователей. Теперь давайте перейдем к фотографиям. В июле 2011 года Инстаграм объявил о 100 миллионах загруженных фотографий. А в августе того же года их число достигло 150 миллионов. К ноябрю 2013 года пользователи загрузили уже 16 миллиардов фотографий. Но что вы можете отметить, друзья? Вот смотря на эти цифры, давайте мы сделаем некоторый анализ вот этих цифр. Что мы можем сказать об этом? Мы можем сказать, что рост этой сети идет по экспоненциальный рост, да, то есть такой очень стремительный, он идет последовательным. То есть практически в два раза увеличивается, там, может быть, каждые полгода или там, каждые несколько месяцев увеличивается число загруженных фотографий и пользователей. И у меня возникает вопрос, как вы считаете, в чем причина популярности именно этой сети? Когда-то давным-давно я услышал об этой сети первый раз. Я еще жил в городе Тольятти и услышал первый раз. И тогда мне показалось, что у этой сети нет будущего. Ну, кому интересно на телефоне отправлять другим фотографии? Это же можно сделать просто в обычном смс-сообщении там, или в ммс-сообщении тогда было. Но оказалось, что эта сеть стала очень быстро развиваться. Вот как вы думаете, в чем причина такого масштабного и быстрого развития этой сети? Ну, одна из причин, наверное, в том, что это очень просто. То есть, наверное, это самая простая сеть, которая предоставляет свои услуги. Вот есть другие сети, Facebook, ВКонтакте, там, Twitter тот же самый, там, Google+, Но мы можем сказать, что ни одна из них не предоставляет возможности так быстро и без всякого напряжения сделать вот то, что мы хотим сделать. Да, ну вот такая вот реклама действительно Инстаграма. Друзья, поэтому, в общем-то, эта сеть, она довольно больших масштабов набрала. Ну и, наверное, считается сейчас это одна из самых быстро растущих сетей. Причем интересно, что у них есть огромные недостатки. Например, веб-сайт этой сети очень слабый, там практически ничего сделать нельзя. До сих пор нет официального приложения для iPad, например. Вот. А? Ну, может быть, уже появился, но до последнего времени не было официального приложения. Очень много функций, таких как, например, масштабирование фотографий и так далее, до последнего времени вообще нельзя было делать. Одно время там были очень сильные ограничения по размеру фотографий. Это было очень неудобно. И несмотря на все эти неудобства, все равно люди пользовались, регистрировались. И вот феномен вот этого интереса, феномен этого увеличения, это довольно интересно. Почему такая популярность, в общем-то, не очень даже по многим параметрам удобной сети? Личные сообщения в этой сети тоже появились не так давно, да? И, в общем-то, до этого момента все равно, несмотря на отсутствие личных сообщений, все равно пользовались люди, да? Вот почему? Но об этом мы чуть-чуть позже скажем. Мы чуть позже скажем, почему. У меня интересен вопрос такой. Вот масштабы мы посмотрели, это как бы мировые масштабы. А вот масштабы распространения этой сети в христианской среде. Я думаю, конечно, мне очень трудно провести какой-то анализ, но думаю, что в нашей среде из всех социальных сетей это, наверное, самое распространенное. Думаю, что большинство, если человек имеет аккаунт в социальной сети, скорее всего, это будет Инстаграм. Вот так вот. Я думаю, что такая у нас. Поэтому, в общем-то, для нас эта тема тоже важная. Если проанализировать любую социальную сеть, в том числе Инстаграм, следующий слайд, то можно отметить 5 предназначений любой социальной сети, в том числе Инстаграма. Это для общения с друзьями, для налаживания новых контактов, для публикации информации о себе, для того, чтобы узнать новую информацию и для продвижения товаров и услуг, то есть электронная коммерция. Я ничего не упустил. Ну, в общем-то, любая социальная сеть, она для чего предназначена? Чтобы пообщаться с кем-то, чтобы о себе рассказать, других посмотреть, и чтобы, ну, вот как бы, может быть, продать что-нибудь там, если кто-то занимается, или купить. Но мы не будем в сегодняшней беседе рассматривать этот пятый аспект, продажу и услуг или покупку услуг, да, это отдельная тема. Вот. Но вот если обобщить все вот оставшиеся 4 момента, это общение, налаживание новых контактов, публикация информации о себе, чтобы узнать новую информацию, чтобы, если мы обобщим, то можно сказать, что любая социальная сеть, в том числе Инстаграм, они предназначены для 3 вещей. Для общения, для получения информации и для информирования о себе. Вот такая вот информация. Это раньше был рынок для этого создан. Как вот на базар люди ходили в 19 веке, чтобы себя показать, других посмотреть и новости узнать. Вот. Вот такая социальная сеть, рынок. Вот до сих пор никто не догадался создать, можно вот создать. Раньше так было. Сейчас это все перешло в интернет. Друзья, ну все это вы прекрасно знаете. Для этого, в общем-то, не надо много знать. Я просто напомнил информацию. Основной наш раздел или основная часть нашей беседы, она будет состоять вот из такой фразы «основные опасности». Это следующий слайд. Какие основные опасности? И вот эти основные опасности мы будем рассматривать именно вот в сфере задач, которые стоят перед Инстаграмом или перед социальной сетью. Напомню, что перед социальной сетью стоят следующие задачи. Это общение, это информирование о себе и получить новую информацию от других. Ну или новости. И вот именно вот эти 3 момента мы и рассмотрим. Какие опасности, какие переживания, что может нас, ну, как бы, вводить в состояние переживания? Почему мы об этом говорим? Вот основная опасность. Вот тут такая лента, да, написано вот опасность там по-английски. И если, когда мы знаем, что где-то стройка проходит, там, или еще что-то, там яма какая-то, то огораживают этой лентой. Интересно, мне всегда был такой момент, я не зря эту ленту здесь отобразил. Об этом я скажу чуть-чуть еще в самом конце, что когда... Вот есть яма какая-то, или какая-то там, я не знаю, опасность, то огораживают лентой. Вот скажите, вот эта лента может физически человек остановить или нет? Нет. Это информирование об опасности. Если человек желает, если он хочет, он эту ленту легко преодолеет. Он может пролезть под, он может пролезть сверху, он может практически просто разорвать и пройти. Это не железный забор. Я не зря вот именно здесь эту ленту отобразил. Я хотел именно проиллюстрировать. Мы сейчас будем говорить об опасностях. Ни о каких запретах мы сегодня говорить не будем. Ни о каких наказаниях мы тоже говорить не будем. Вот эти опасности, эти сигнальные ленты, обратите вы на них внимание. Или вы на них внимание не обратите. Это, в общем-то, на вашей совести. И на вашем саморазвитии, на вашем самоконтроле. Я со своей стороны считаю необходимым сказать о том, о чем я буду говорить. Итак, мы сейчас говорим об опасностях. Кто-то скажет, в социальных сетях же не только опасности есть, но есть и плюсы какие-то. Да, возможно, есть и плюсы, невозможно, точно есть какие-то положительные моменты и хорошие вещи, но мы просто о них сегодня не говорим. Мы говорим сегодня об опасностях. А вы уже в своей жизни взвешиваете, что для вас приоритетнее или что перетягивает на чаше весов. Может быть, опасности, о которых мы сейчас скажем, они достаточно весомые, чтобы те преимущества, которые вы получаете от использования, они не настолько важны, чтобы пренебрегать опасностями. Это то же самое, как если человек желает перебежать через железнодорожные пути. Он очень опаздывает, но там идет поезд. И у него может шанс успеть, а может не успеть. И он взвешивает, насколько важное у него дело на той стороне, чтобы ему рисковать, перебегать ему поезд, или не перебегать пути, или не перебегать. Возможно, он перебежит, и ничего страшного не будет. Но, возможно, и нет. И здесь уже надо взвешивать. Конечно, если там горит дом, и там надо спасать своего ребенка, то человек бросится, даже если там какая-то опасность. Но если ему надо просто перейти дорогу, и речь идет о том, чтобы подождать лишних 5-7 минут, может быть, он остановится. Вот то же самое и в вопросе использования социальных сетей. Итак, сейчас мы начнем. Первый раздел – это наше общение. Вообще общение – это очень важно. Пока не перелистывайте, общение – это очень важно. Человек в принципе не может существовать без общения. Вы согласны с этим, да? Мы знаем примеры, когда человека изолировали от общения. Может быть, он находился где-то в одиночной камере или на необитаемом острове. То обычно, друзья, для человека это не проходит бесследно, для его психического развития, для его вообще в принципе развития. Человек нуждается в общении. И казалось бы, здесь социальные сети решают огромное количество проблем. Они компенсируют недостаток человеческого общения. Но хотелось бы сказать одну очень важную мысль, что общение общению рознь. Ведь не любое общение доставляет человеку радость, не любое общение ведет человека по пути созидания. Ведь для чего вообще нужно общение? Общение нужно для того, чтобы человек не просто мог выговориться, или не просто провести время, оно формирует человека. Вчера с подростками на подростковом общении мы говорили об этом, что наша среда, окружение, люди, которые нас окружают, они нас формируют, хотим мы этого или не хотим. Они немножко нас тянут вниз или подтягивают наверх, и каким-то образом они оказывают на нас влияние. И вот хотелось бы сейчас затронуть важнейший вопрос общения. Что является самым пагубным в общении двух людей? Я расскажу вам один пример, а потом уже посмотрим следующий слайд. Однажды я приехал в то место, где я раньше жил, но не в город Тольятти, а в соседний город. Я там бывал тоже, и там у меня живет одна моя знакомая. Она уже бабушка. Мы когда познакомились с ней, когда мы ездили туда на общение молодежное, я у нее ночевал. И тогда мы познакомились и как бы немножко подружились даже. И вот периодически, когда я там бываю, я к ней заглядываю, и мы с ней имеем общение. И вот уже живя здесь, в Краснодарском крае, я приехал туда, зашел к ней, и она мне начала рассказывать про своих детей, которые все разъехались в разные места, и про своих внуков, которые тоже живут в разных местах. И она рассказывала очень подробно, очень интересно, для нее интересно, и она рассказывала в таком воодушевлении, показывала мне фотографии, умилялась и плакала. Вот. И потом я решил рассказать о своей дочке, которая тоже родилась, у меня как раз там родился какой-то ребенок очередной. Вот. И я хотел что-то рассказать об этом. И вы знаете, что я заметил? Ей было совершенно неинтересно. Она потускнела, она стала искать, давайте я тихом попою, и еще что-то. И вдруг я понял, что ей совершенно неинтересно слушать о моих детях. Ей очень интересно рассказывать о своих. Друзья, и вот здесь как раз у нас появилась та проблема, о которой я хочу сейчас сказать очень много. Дело в том, что общение, когда оно сосредоточено на самом человеке, оно не может быть полноценным общением. Вы согласны с этим или нет? Давайте мы откроем следующий слайд и посмотрим. Он называется, следующий слайд, называется «искаженное общение». Друзья, здесь в центре этого слайда, вы сейчас увидите, большое такое поле, в котором изображена одна буква. Это буква «Я». Друзья, чему посвящены... Вот. Здесь очень важно не перелистывать, потому что, пожалуйста, да, сделайте так, братья. Очень важно, друзья, посмотрите, в центре буквы «Я». Чему посвящены, друзья, публикации в сети, в социальной сети? Чаще всего, ну мы не говорим о всех случаях, но чаще всего, чему они посвящены? Или кому они посвящены? Они посвящены себе. Друзья, как я выгляжу, где я был, куда я иду, что я делаю, над чем я смеюсь, что я люблю, что я не люблю, какое мое настроение, с кем я дружу, что я ем. Друзья, абсолютно все человек, что делает, он публикует в интернете. Друзья, это его персональная страница, ну будь то ВКонтакте там, или Фейсбук, или еще что-нибудь. Но Инстаграм, это вообще на это в принципе предназначено. Это моя личность. Вот вы смотрите, как я живу. Друзья, какое общение, друзья? Общение эгоцентричное, общение сосредоточенное на личности. Я вам привел простой пример с этой бабушкой. Друзья, с этой бабушкой вот этот принцип мы видим очень явно, что когда человек говорит о другом, ему становится неинтересно. Поэтому, друзья, полноценное общение возможно только тогда, когда оно не сосредоточено на человеке. Вы можете с этим согласиться? Еще раз представьте, вы общаетесь с человеком, который только о себе рассказывает. Через сколько минут вам станет неинтересно? Через несколько минут вам станет уже неинтересно, если он только на себе сосредоточен. Поэтому мы говорим, что социальная сеть, она дает человеку возможность общения. Я согласен. Но большая часть этого общения, она сосредоточена на человеке. Друзья, я хочу вам открыть один текст Священного Писания, который очень здорово описывает социальные сети. Это послание к Римлянам, 1 глава. Ну, друзья, это записано в самом почти начале такой большой и важной книги, как послание к Римлянам. И здесь сказано, давайте я вам прочитаю, друзья, с 29 стиха. А вы скажете, похоже ли это вообще на интернет? Вообще на интернет. И на социальные сети, в частности. Только, пожалуйста, не думайте о своих вот аккаунтах, лично своих, если они у вас есть. А думайте вообще об интернете в целом и социальных сетях в целом. 29 стих. Я буду читать. Так что они, да, вот аккаунты, исполненные всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Похоже, да? И в голове формируются картинки из Инстаграма. Друзья, вот в общем, чем наполнен интернет в целом? Вот этим всем. Можно идти по пути. Например, неправда есть в интернете? Она сплошная неправда. Даже фотографию человек публикует, и он хочет ее как-то обработать так, чтобы она выглядела более красиво. Блуд, лукавство, корыстолюбие, злоба. Друзья, в общении, особенно в комментариях иногда читаю, сколько там злобы, сколько зависти, обмана, распри. Друзья, все это происходит на просторах интернета. И вот мне всегда было очень интересно. Я на этот вопрос не имел ответа долгое время. Почему одни и те же люди, общаясь в обществе, они не настолько сильно всем этим наполнены, чем когда они общаются в интернете? Или почему интернет так сильно влияет на человека, что он фактически скатывается к этой картинке? Вот все, что здесь написано, мы в этом видим в интернете. Там несколько причин. Ну, тому способствует и анонимность очень часто способствует этому. Этому способствует и какая-то такая, скрытость, может быть, никто об этом не узнает. Но в этом послании к Римлянам есть ответ на этот вопрос. Посмотрите, здесь написано. Но как они, не заботились иметь Бога где? В разуме. То Бог их предал превратному уму, и они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия и так далее. Друзья, вот это все, что мы здесь находим в послании к Римлянам, 1 глава, 29 стиха. Неправда, блуд, лукавство, корыстолюбие, злоба. Я еще раз прочитаю, вы послушайте внимательно. Вот эти все вещи, более страшные и менее, но все они очень плохие. И зависть, убийство, распри, обман, злонравие, злоречие, клеветничество, богоненавистничество, обида, самохвальство, гордость, изобретательность на зло, непослушание родителям, безрассудность, вероломность, нелюбовность, непримиримость и немилостивость. Все это следствие, знаете чего? Следствие того, что человек не позаботился иметь Бога в разуме. А что это означает, иметь Бога в разуме, друзья? Можно думать, что это очень что-то сложное, иметь Бога в разуме. На самом деле это очень просто. Человек не позаботился о том, чтобы центром его размышлений, центром его мыслей был Бог. Вот и все. Послание, прошу прощения, Псалом номер 1. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. Тоже похоже на интернет немножко, да? Но где его воля находится? В законе, где он пребывает день и ночь? То есть его воля, его ум, его разум, он в законе Божьем, он об этом думает. Его действия направляются Словом Божиим, его размышления о Боге. И поэтому, друзья, в его жизни нет вот этих последствий. Почему сейчас мир, даже очень хороший, интеллигентный мир, лучшие люди этого мира, они находятся вот в этом состоянии. Почему? Потому что в их разуме нет Бога. Следовательно, мы делаем и другой вывод. Если как только человек больше говорит о чем-либо, кроме Бога, не то что говорит, мы не призваны все время говорить о Боге, но имеется в виду, что если наш ум не направлен к Богу, если наш ум не размышляет о Боге, не сосредоточен на Боге, то, друзья, вот эти последствия придут к нам. А мы смотрим на социальные сети, мы смотрим на Инстаграм. Способствуют ли они вот развитию мышления о Боге? Мы видим, что они больше способствуют развитию мышления о себе. Ну, конечно, есть исключения, кто-то использует именно в другом русле. Я еще раз скажу, что мы не можем все возможные конкретные случаи рассмотреть. Но сейчас мы рассматриваем именно направление, зачем это сделано. Это сделано, чтобы внимание человека перевести на человека, на него, на его личность. Следовательно, он больше будет думать о себе, следовательно, вот эти качества, о которых мы сейчас говорим, они больше будут в нем расти. Вот и все. Поэтому, друзья, общение, которое так нужно человеку, и к которому человек так стремится, в социальных сетях чаще всего он не находит. Он находит некое искаженное общение. Общение, сосредоточенное на личности. Вот есть такое выражение, оно в принципе верно для всего на свете. Ну, тем более, наверное, для христианства. Тем более. Два человека могут любить друг друга, только если они любят третьего. Ну, например, очень крепкий брак тогда, когда отец и мать любят своих детей. Если два друга, например, их дружба укрепляется, если у них есть общее хобби, например. То есть, когда они направлены не друг на друга, и тем более не на себя самих, а направлены на что-то другое, вот их взгляды направлены на что-то, и вот тогда третье, оно соединяет их двоих. В христианстве это тем более верно. Когда один человек любит Бога и второй человек любит Бога, вот это третье соединяет этих двух. Друзья, еще одно произведение мне очень нравится. Когда-то, мне кажется, я вам о нем рассказывал, об этом произведении. Может быть, когда-то вы его прочитаете. Автор Честертон есть такой, писатель был точнее. И вот он описывает интересную ситуацию. Он пишет, почему гордому человеку все неинтересно. Потому что гордый человек, его взгляд направлен на него. Вся его жизнь состоит из него самого. Ему это не нравится, а это нравится. Он это хочет, а это не хочет. Здесь его обидели, а здесь его недохвалили. И так как взгляд его больше направлен на него, а так как он сам по себе, любой человек, не интересен, то ему и не интересно. Человек смиренный, он не смотрит на себя, он смотрит на окружающий мир, на других людей. А так как мир очень интересен, и люди тоже очень интересны, другие, то ему тоже жизнь интересна. Это очень простое размышление, но очень верное. Друзья, вот сети социальные, они таят в себе огромную опасность. Они легко переводят внимание человека на самого человека. Это не способствует общению между людьми. Это не способствует тому, чтобы человек больше интересовался жизнью какой-то. Это не способствует тому, чтобы он радовался. Это приводит к огромным проблемам. Я думаю, что с этим можете согласиться. Итак, первая опасность искаженного общения – это то, что сосредоточенность на самом человеке. Формируется такое вот большое «я» у человека. Но «я» не в плане даже гордости, даже не в плане гордости, а именно в плане вот взгляда, куда направлен взгляд. Следующий слайд, который вам не очень понравился, да, но все равно надо его будет посмотреть. Вот, это слайд, который называется «Желание произвести впечатление». Друзья, вот здесь с левой стороны, там изображен человек, который стоит на звезде, если не ошибаюсь, или, по крайней мере, на какой-то огромной вышке, и он делает селфи, видите, да? Кстати, вот немножко о селфи, я в прошлом слайде должен был сказать об этом мысли. Вот слово селфи что означает? Вот переводится с английского языка, как оно? Самого себя. То есть вот даже фотография, она приобрела название селфи. И вот это слово за несколько лет из ничего не значащего, оно вошло в словари. То есть слово приобрело такую популярность сделать селфи. Вы видели аккаунты людей, у которых вся лента только из селфи состоит? Да. Это, друзья, как раз и есть свидетельство того, что мы сейчас говорим. Мы не можем вот этот факт игнорировать, что социальная сеть направлена, чтобы человека сосредоточить на нем. Вот я, вот я, вот я, вот я. Даже слово такое появилось. А теперь посмотрите вот на эту фотографию. С левой стороны человек, который забрался на верхушку какого-то здания и фотографирует себя. С правой стороны женщина, да? Которая не имеет достаточной смелости, чтобы забраться на верхушку здания и сфотографировать себя. Но каким-то образом она желает произвести впечатление, поэтому она придумала способ. Она взяла скотч, обмотала себя, вот, сфотографировала, и говорят, что вот после этой фотографии вот она набрала несколько десятков тысяч новых подписчиков. Нет, а здесь вот именно, что она обмотала скотчем себе, да, вот в этом вся как бы идея. Вот как вы назовете, вот что это такое? Это превратный ум. Ну, а вот чем он обусловлен? Желание произвести впечатление. Смотрите, вот эти две вещи, о которых мы сейчас говорим, они связаны. Если человек направлен на него, вот на мне все сфокусировано, не на Боге, там, не на каком-то увлечении, даже пусть даже так, на мне сосредоточено, то надо производить впечатление, надо что-то делать все время, надо как-то показывать себя, чтобы человек все-таки, ну, как-то его заметили. И сейчас, друзья, набирает популярность, кто-то экстремальные фотографии делает, кто-то просто глупые фотографии делает, но лишь бы каким-то образом себя привлечь. Кто-то скажет, ну я этого ничего не делаю, ну я и рад, слава Богу, что мы этого не делаем. Мы сейчас не говорим о том, кто что конкретно делает. Мы говорим о том, к чему это приводит и куда точнее это нас толкает. Желание произвести впечатление, оно приводит вот к этому состоянию. Что нужно делать, чтобы еще, на меня, чтобы меня не забыли, чтобы на меня обратили внимание. Это тоже одно из довольно отклонений. Вообще, друзья, сосредоточенность на себе, о которой мы говорили в предыдущем слайде, она имеет несколько отклонений. Например, она часто приводит человека к депрессиям, к унынию. Мы уже об этом говорили. Человек сосредоточен на себе, ему скучно, неинтересно, и он унывает, он раздражительный, потому что вот все как бы на нем заострено. Второе отклонение, оно здесь вот проявляется. Это желание произвести впечатление. Это тоже отклонение. Третье, следующий слайд, это зависимость от оценки других людей. Зависимость от оценки других людей. Вот там я такую фотографию нашел, видите, с правой стороны, как бы комментарии или лайк, точнее. И вот там один все стоит, и вот такое разбитое сердце. Вот потому что, ну, автор хотел выразить эту мысль, что если всего один лайк, то человек и жить не хочется. Вот как бы всего один лайк поставлен под его фотографией или под его каким-то сообщением. Давайте мы прочитаем послание Коринфянам. Первое послание Коринфянам, 4 глава. Прочитаем 3 стих и 4. Смотрите, как апостол Павел пишет. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь». Друзья, вот я хотел бы задать вопрос, но не надо отвечать сейчас вслух, но задайте сами себе. Насколько для вас сильно значит оценка других людей? Вот Павел говорит, для меня очень мало значит это. Здесь нужно балансировать на грани здравости. Мы должны ценить оценки других людей. Если ученик в школе скажет, для меня мало значит, как судите обо мне вы, учителя, да, как судит обо мне директор, я и сам о себе не сужу, да, буду учиться, как хочу. Конечно, здесь не об этом речь. Понятно, мы должны прислушиваться к мнению старших, к мнению родителей, к мнению церкви. Здесь речь идет несколько о другом. Здесь речь идет о том, что является твоим внутренним руководителем, что тебя мотивирует на те или иные поступки, что тебя заставляет то или иное делать, чем ты руководствуешься. Апостол Павел в своей жизни делал очень много труда для Бога. Не всегда это находило поддержку среди окружающих людей. Если бы апостол Павел зависел от мнения других людей, от их одобрения, я думаю, что он бы давным-давно в депрессию впал, в уныние и бросил бы все это дело. У апостола Павла было очень четкое понимание, что его главный оценщик – это Бог. Именно на него он ориентируется. И в нашей жизни, друзья, вот это важно. Мы ходим перед Богом, а не перед людьми или не перед самим собой. Друзья, что происходит тогда, когда человек меняет направление, когда для него становится очень важным, как судят другие люди? А на этот вопрос мы чуть позже ответим, но сначала именно вот этот, еще раз акцентирую внимание. Согласитесь, что люди, которые публикуют в социальных сетях информацию, для них становится важным количество подписчиков, для них становится важным количество реакций на его сообщения, для них становится важным количество комментариев. Говорят некоторые специалисты интернетовские, что один из самых популярных ресурсов в интернете – это статистика. Человек проверяет, сколько раз там его сайт заходили, там, сколько раз его смотрели. Друзья, раньше это было скрытое, надо было специальные счетчики. Вот я когда помню, только начинал заниматься программированием, то для того, чтобы отследить популярность какого-то сайта, необходимо было регистрироваться в системе статистики, получать код специальный, ставить на свой сайт и смотреть, вот отслеживать. Сейчас этого ничего не надо, сейчас эта информация, она высвечивается в самом начале. И причем, обратите внимание, любая социальная сеть, на самой главной страничке, везде количество просмотров всегда указывается. Почему? Эта информация важнейшая, очень важная. Это информация, которая человеку, ну как бы он от нее зависит. И происходит вот эта психологическая перемена. Человек говорит, я публикую информацию, ну просто потому, что вот она мне нравится. А если бы никто не читал, ты бы публиковал эту информацию или нет? Если бы никто не читал. И человек, ну я не против, чтобы кто-то читал, да, это и неплохо, что кто-то читает, есть люди, которые нас слушают там, или читают, неважно, не об этом речь. Речь о том, зависим ли мы от этого или нет. И я скажу, что социальные сети, ну Инстаграм в частности, это тот инструмент, который увеличивает эту зависимость, который так сделан, что ты начинаешь привыкать к тому, что оба, сколько людей меня прокомментировало, сколько на меня лайки поставило. Сколько, вот, я знаю одну сестру, она мне сказала такую фразу, что если, например, на моей фотографии там никто там лайк не поставил, у меня настроение портится. Портится настроение? Тоже портится? Да, портится настроение. То есть, может быть, здесь есть здравое зерно, но в целом, смотрите, меняется система оценки. И я думаю, что мы не можем недооценивать этого факта. Апостол Павел конкретно говорит, для меня, вот давайте на этот текст посмотрим, для него значит оценка людей или не значит что-нибудь? Значит, но мало. Друзья, здесь написано, для меня ничего не значит. Он говорит, мне значит. Я, конечно, реагирую, но очень мало. Можете ли вы так сказать? Для меня очень мало значит, как реагируют на меня другие люди. Вот этот принцип, он сейчас, вот это правильно поймите, этот принцип, он не для Инстаграма, не для социальной сети, он для нашей жизни. Просто социальная сеть развивает в нас эту идею. Мы начинаем к этому привыкать, мы начинаем этому доверять, и от этого зависит. Наше настроение от этого зависит, наше увлечение от этого зависит. Я знаю даже одного человека, он неверующий человек, он в своем довольно популярном блоге, а этот блог стал популярен, потому что он публиковал там информацию о его хобби. У него было там одно хобби, он об этом хобби публиковал информацию, он занимался этим несколько лет, этим хобби. И вот он публиковал информацию, и потихонечку туда потянулся народ. Он писал довольно интересно, занимательно, люди потянулись, и у него стало довольно много подписчиков. А потом прошло время, и, видимо, эта информация людям поднадоела, и у него количество подписчиков начало уменьшаться. И он тогда в блоге пишет такое сообщение. Дорогие мои подписчики, я вижу, что вас стало меньше. Я понимаю, что вам эта тема стала неинтересной. И он там список опубликовал. Надо было голосовать. Какое хобби ему избрать, чтобы вы остались? Получается вообще смена, да? Он публиковал для того, чтобы просто выкладывать. А теперь он даже ради того, чтобы люди остались, он готов менять себя. Менять свое хобби. В общем-то, это и есть зависимость. Мы не можем недооценивать этого факта. Социальные сети, они приводят к зависимости от оценки других людей. Еще одно очень страшное последствие вот этого же самого явления, это то, что человек, который зависим от оценки других людей, у него развивается такое страшное психологическое заболевание. Оно называется низкая или завышенная самооценка. И то, и другое может быть. У него может развиться низкая самооценка, у меня все плохо, меня лично никто не любит, вот, надо, чтобы что-то делать, чтобы на меня обратили внимание. Или завышенная самооценка. Я делаю все лучше всех, у меня все получается. Вот смотрите, какой хороший. Итак, друзья, давайте вспомним, напомним себе и друг другу еще раз этот текст. Апостол Павел говорит, для меня очень мало значит, как судят обо мне вы судите или другие люди. Я и сам тоже о себе не сужу. И он ставит свидетельство, судья же мне Господь. Идем дальше, да? Идем дальше. Вы еще не устали слушать? Следующий, друзья, момент, который довольно пагубно сказывается на человеке и который довольно сильно прослеживается в социальных сетях, он отображен на следующем слайде. Это так называемая публичность. Следующий слайд, там текст Евангелия от Матфея, 23 глава, 5 стих. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Похоже на социальные сети или нет? Это прямо в точку. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Друзья, про кого это речь, кто помнит? Про фарисеев, тут он изображен, да? Вот такой вот, так его увидел художник. Написано, что фарисеи, друзья, они даже молились на показ. Они останавливались на углах улиц. Вы знаете, что такое углы улиц? Это перекресток. Перекресток. Почему они останавливались на перекрестке? Чтобы их было видно с четырех сторон. Я услышал недавно эту мысль, мне понравилась. Вы знаете, о чем больше всего жалели фарисеи в то время? Что не было социальных сетей. Потому что если бы были социальные сети, тогда бы весь мир мог видеть, что они молятся на улице. Когда фарисей давал милостыню, свидетельствуют историки, фарисей выходил на четыре угла улиц, как вот иногда мы голубей кормим. Он выходил на угол четырех улиц, на перекресток, открывал свой кошелек, собиралась огромная толпа людей, и он ждал, пока они все соберутся. И тогда на показ, открыто, вот так вот он каждому дает, чтобы все люди видели, и как можно больше об этом людей знало. Я еще раз, друзья, скажу, если бы тогда были социальные сети, наверняка он бы все это публиковал, каждый свой шаг в Инстаграм. Да, селфи-палка такая у него, да, вот я дал этому, давай сфотографируемся с тобой, я дам этому. Недавно вот мы слушали на курсах одного выступающего человека, запись его, и он говорит, я, говорит, видел видеозапись по телевизору, говорит, как Папа Римский умывает ноги бедным людям. Хорошее это дело или нет? Но зачем это делать на телевизионной камере? Вот. То есть Веня говорит о том, что в Москве, да, снимают, как те, там, и те одевают там бомжей там, в фирменных магазинах. Друзья, это что происходит? Это демонстрация. Друзья, мы понимаем, что это смешно, мы понимаем, что это очень плохо. Мы знаем, что это осуждается Священным Писанием. Мы понимаем, что это фарисейская натура. А теперь возникает вопрос, вот как вы считаете, социальные сети способствуют этому или наоборот это от нас отдаляет это явление? Они способствуют. Вы знаете, я знаю одного человека, он не нашего братства, он католический епископ один, один из таких вот санов. И вот он в интернете публикует то, что у них происходит, в его жизни, куда он поехал, что он делает. И мне все время было очень интересно, зачем он пишет вот это. Начал молиться, там, закончил молиться. В Твиттере своем пишет, да. То есть он публикует, да, друзья. Твиттер — это что-то типа Инстаграма, только там текст в основном. Но фотографии там тоже можно публиковать, да. Друзья, мы об этом еще поговорим немножко. А как же без фоток, да, вопрос. Смотрите, все дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Здесь вот я хотел эту мысль очень важную подчеркнуть, друзья. Вы послушайте, у нас и без социальных сетей проблем с этим хватает, согласитесь? Мы и без социальных сетей хотим все время, чтобы о нас узнали, что мы делаем. Но социальные сети, они приучают нас все делать так. И поэтому, если мы и пользуемся социальными сетями, то мы должны понимать, что эта опасность очень серьезная. Мы там пошли газеты раздавать. Мы пошли вот это делать. Мы там... Сегодня у нас было молитвенное общение. Я читал там в одном тоже блоге. Там, у нас сегодня была молитвенная ночь. Но вроде ничего плохого нет. Вроде что плохого, что мы сообщили о том, что мы газеты пошли раздавать. Я не говорю, что это плохо. Может быть, наоборот, кого-то это побудит к тому, что еще так делать. Например, друзья, вот этот внутренний момент. Мы привыкаем делать на показ. Вот задайте себе вопрос. Когда вы в последний раз сделали какое-то дело, о котором никто не знает? Друзья, все меньше и меньше в нашей жизни дел, о которых никто не знает. Написано, правая рука не знает, что делать левая. Да, когда социальные сети, они лишают нас этой возможности. У нас постоянно отслеживание, что мы делаем. Да? Постоянно отслеживание. Один мне человек говорит, он любит бегать, но по утрам там, за здоровьем своим следит. И он каждый раз, когда пробежит, километров, он выкладывает там куда-то информацию. Я знаю, так и верующие поступают, но когда верующие так поступают, то как-то легче, потому что думают, что, может быть, нет у него там желания показаться. А вот я знаю неверующий человек, и он так делает постоянно. Каждое утро у него утром там в 5 или в 4 утра пробежка, он совершает пробежку и выкладывает информацию всегда об этом. И я его как-то спросил, километр, сколько он пробежал, где он бегал, так и так. И я его спрашиваю, зачем ты это делаешь? Он говорит, это моя мотивация. То есть, если я этого не буду делать, я прекращу бегать. Здесь трудно сказать. С одной стороны, ничего плохого в этом нет. Это его мотивация, это его мотивирует. Он переживает, но если он не будет выкладываться, а у него очень много подписчиков, и скажет, он там слабак, все, перестал бегать. Это его мотивирует. А с другой стороны, это в нем вырабатывает зависимость, понимаете, от публичности. Ладно, когда это касается дела пробежек, или это касается дела еще чего-то, но когда это касается дела духовных дел, наших скрытых мотивов, это становится совсем плохо, друзья. Я сейчас не говорю о том, что сообщить о себе какую-то информацию – это плохо. Я говорю о самом процессе, что происходит в нашей жизни, когда мы привыкаем все делать на показ. Вот так были фарисеи. Все свои дела они делают тем, чтобы видели их люди. Все свои дела только с этим целью делают. Такое ощущение. Друзья, еще один момент. Я прошу прощения, не слишком много информации, да? Продолжаем. Еще один момент, он очень похожий, но немножко другой. Друзья, то, о чем сейчас буду говорить, главная грань прочертить вот эту внутреннюю грань. Тоже публичность. Давайте прочитаем 1 послание Петра, 3 глава, 4 стих, следующий слайд. «Но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Вот давайте мы немножко один текст рассудим. Вот сейчас прочитали этот текст, да? Там написано, вот ты не поняла, да? Там написано, что Бог ценит. Он говорит, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не нарядность в одежде, но сокровенное сердце человека. Вот это будет вашим украшением. Давайте мы этот текст сейчас, вот он будет у нас перед глазами. Вот. Но сейчас вспомним о другом тексте. Написано в Библии так. Когда же молишься, зайди в комнату твою и что сделай? И закрой дверь. Я хотел задать вопрос, дорогая молодежь. Зачем закрыть дверь? Ну, чтобы никто не видел, чтобы не молиться для показа. Чтобы не мешали. Так же, да? Чтобы тебя не мешали, чтобы у тебя была уединенная комната. Вот братья, которые в вузах сидели, они рассказывают, что, ну, почти все рассказывают, что у них у каждого была какая-то уединенное место для молитвы. Кто-то выходил там из барака ночью, шел там даже по снегу, какой-то березе там, и у него это было место, где вот он мог помолиться. Да, там было холодно, там было неудобно, но это было его место, где он мог побыть один. Я знаю одного человека, который, ну, служитель, он не очень известный, но служение большое совершает. И вот он раз в год делает вот такое дело. Он уезжает на несколько дней из дома. У него там в деревушке есть домик. Там сотовый телефон дома оставляет или там выключает, я не знаю. И он там остается совершенно один. Это время он не работает, он не готовится к проповеди, он не читает книжек. Он в это время, у него одна основная задача. Он гуляет по лесу. Или он просто сидит на лавочке, читает Священное Писание и молится. И вот все, что он делает. Когда его спрашивают, зачем он это делает, он говорит, у меня жизнь очень активная, иногда Господь что-то мне хочет сказать, может быть, я его не слышу. Это время, когда Бог имеет возможность меня подкорректировать в моей жизни. Вот как вы думаете, хороший момент или нет? Потом человек, когда вообще просто один побудет, вот любому человеку нужно побыть одному, вы понимаете? Это такая у него потребность побыть одному. Человек, который все время находится в обществе, он развивается неправильно. У него не развиваются очень важные какие-то вещи в его жизни. Трудно сказать все последствия вот такой открытой публичности. Человеку нужно быть одному. И Христос говорит, вот когда ты зашел в комнату, вот закрой дверь, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. То есть вот закрой дверь, чтобы тебе никто не мешал, чтобы никто тебя не видел. Вот как вы думаете, если бы в то время были мобильные телефоны, добавил бы Христос фразу «закрой дверь и выключи телефон». Потому что телефон – это та же самая дверь. То есть в дверь может кто-то войти, и в телефон кто-то может войти. Вот закрой все двери. Закрой двери компьютеров, всяких вот вайберов. Выключи телефон. Помолись Богу, друзья. Вы знаете, я по себе замечаю. Вот иногда молишься дома, вот стоишь на коленях, молишься, и телефон звонит. И у тебя взгляд смотрит, кто звонит. То есть когда я общаюсь с Богом, у людей есть возможность меня достучаться. Но я заметил, что когда я общаюсь с людьми, у Бога не всегда есть возможность меня достучаться. Я слишком занят сейчас общением с этим человеком. Как-то несправедливо, вы согласитесь, да? Но это одна сторона. А самое главное, что я хотел отметить. Вот здесь слово «сокровенный». У человека должно быть что-то сокровенное. У него должно быть что-то личное. У него должно быть время, когда он находится один, когда у него что-то есть такое, что вот для него очень ценно. И вот современные технологии, вот телефоны, интернет, социальные сети, Инстаграм тот же самый, они как бы уменьшают это время личного пространства. У человека почти никогда не бывает один. Более того, ему как-то неловко вот убрать телефон, и человек, знаете, один во всей вселенной остался. Как жить-то дальше, друзья? Человек перестает быть один. Он живет все время в режиме онлайн, все время в режиме постоянного наблюдения за кем-то или чтобы за ним наблюдали. Друзья, я скажу, я не психолог, мне трудно очень оценить последствия такого состояния, но 100% последствий этого состояния есть. Человек ненормально развивается, когда он большую часть времени находится в каком-то обществе. Большую часть. Ему нужно обязательно, чтобы у него было сокровенное время, сокровенное сердце человека, не внешне, а сокровенное. И вот это тоже сторона публичности. Может быть, я не готов сейчас сказать об этом очень много, потому что и не так много времени прошло, и мы еще последствий всех не видим. Но 100% не пройдет это напрасно, не пройдет это просто так. Обязательно будут последствия. У человека должно быть время личной молитвы, личного чтения Священного Писания, когда он просто один на один с Богом, и все. Вот такое время должно быть. И, к сожалению, вот социальные сети, они ну, не способствуют нам этому. Ну и вообще не только социальные сети, а вообще компьютер, телефон, все остальное не способствует. Идем дальше. Итак, мы с вами говорили о общении, потом плавно перешли на публикацию информации о себе, да? Вот. И теперь мы поговорим еще об некоторых вещах. Это погружение в мирскую среду. Погружение в мирскую среду. Вот следующий слайд. Послание к римлянам, 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». У меня вопрос. Смотрите, здесь написано, что человек должен познавать, что воля Божия, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Для этого, друзья, у него нужно что-то делать. Точнее, такой вопрос. Вот как вы, вот посмотрите на текст внимательно. Скажите, от чего, от какого органа человеческого естества зависит познание воли Божией? От ума. Иногда говорят, вот сердце там надо настроить, там душу, друзья. В Библии есть несколько текстов, которые ясно говорят, что воля Божия человеком познается умом. Вот какой у него ум, вот так он и понимает волю Божию. Здесь написано, обновлением ума вашего преобразуйтесь, чтобы вы могли познавать. Человек преобразуется, вот еще один очень важный момент, смотрите, братья и сестры, преобразуйтесь, вот как вы, вот замените слово преобразуйтесь на другое слово. Преобразуйтесь, изменитесь. Ты хочешь измениться? Ну в чем-то хочешь измениться? Кто-то, вот, кто не хочет измениться? Кого все устраивает? Кого все устраивает? Кто ни в чем не хочет меняться? Друзья, каждый человек хочет меняться. Знаете, что нужно изменить в себе, чтобы ты изменился? Ум нужно изменить. Написано, преобразуйтесь, то есть изменяйтесь обновлением ума. Обновляйте ваш ум, и вы будете меняться. Поэтому нужно книжки читать хорошие, чтобы ум обновлялся, чтобы меняться. Это не только в духовной сфере, это и в физической сфере то же самое. Хочешь по-другому жить, ну обновляй свой ум. Все зависит от ума. Вся наша жизнь зависит от ума. Поэтому, друзья, здесь написано, преобразуйте обновлением ваше. Есть две проблемы, я коротко скажу. Есть люди, у которых ум не обновляется. Он застыл, вот как было 20 лет назад, он в этой позе застыл ум, и он так движется, вот понимаете, уже там давно в стенку уперся, но все равно движется туда, потому что ум у него не обновляется. Это обычно проблема из некоторых там, старшего поколения. Так бывает иногда проблема такая. Но не у всех, конечно, бывает. Человек вот как выучил там 20 лет назад, вот так он движется, и ум его не обновляется. Вот как карты, вы знаете, вот карты навигационно не обновляются, там уже развилка другая, уже поворот этого нет давно. Уже светофоры другие повесили. А он все как бы, поверните направо, поверните направо, поверните направо. А чего поворачивать направо, там уже ничего нет направо-то. Вот. И вот есть люди такие, до сих пор говорят, а вот он 40 лет назад вот так вот было. Ну, 40 лет назад было так, а сейчас по-другому. А все поверните направо. Не обновляется вообще ум. Но у молодежи эта проблема меньше. У ней ум часто обновляется. Но здесь другая проблема. А чем обновляется ум? Представьте еще раз навигатор. Вот представьте навигатор. Вот навигатор, у которого не обновленные карты. Одна проблема, да? А теперь представьте навигатор, у которого обновленные карты, но обновленные неправильно. Какой-нибудь там вредоносный человек сделал неправильные карты и обновил нам навигатор. Лучше будет или нет? Тоже плохо. И необновленные карты плохо, старые. И обновленные, но неправильные плохо. Надо обновлять карты, но обновлять их правильно. Вот, друзья, и вот здесь написано, что у людей есть опасность преобразовывать свой ум не тем, чем надо. А чем здесь написано вот плохо преобразовывать ум? Мирским. Вот мирским нельзя ум преобразовывать. Я вам прочитаю одну фразу. Не фразу, точнее, а выдержку из статьи. Американские психологи представили доклад, в котором сообщили, что считают социальную сеть Инстаграм опасной для здоровья людей. По мнению специалистов, основную угрозу данная соцсеть несет для женщин. Ученые уверены, что регулярное посещение этой социальной сети может спровоцировать длительное депрессивное состояние. И вот в чем причина. Как известно, сейчас эта соцсеть пользуется огромной популярностью во всем мире. И многие девушки, ну напомню, что речь идет о неверующих людях, хотя может быть это проблема есть и у верующих, имеют там свои страницы, которые подписаны на страницы популярных людей. Они часто проверяют обновления других друзей и публикуют свои собственные фотографии. В лентах представительниц прекрасного пола часто можно встретить и изображения звезд и моделей со всего мира. Многие девушки считают, что знаменитости на фото красивые от природы. Но при этом мало кто задумывается, что перед каждой фотосъемкой и гримируют при помощи косметики, устраняют различные недостатки. Многие звезды прибегают к услугам стилистов, а также пластических хирургов, стремясь сделать свой внешний вид максимально идеальным. По словам психологов, женщины пытаются подражать звездам, но получается далеко не у всех, что и может привести к депрессиям, которые негативно отразятся на здоровье человека, уверены психологи. Вот то, что я прочитал, имеет место или нет, как вы считаете? Человек смотрит на чужую жизнь. Вот давайте вспомните свои фотографии, которые, например, вы выставляли. Вы же не выставляете свои плохие фотографии. Вы выставляете фотографии, вот мы с молодежью поехали, вот мы с молодежью вот это, мы с молодежью вот это. А кто-то смотрит и думает, ничего себе, вот есть молодежь, ого, везде ездит, везде у них так весело, хорошо. Нет, но я говорю, как это может звучать, смотреть? Но по факту-то этого ничего нет. Понимаете? Вот. Да. Друзья, вот человек, то есть, друзья, вот этот эффект, по поездкам потом поговорим, этот эффект, он происходит, человек, смотря на жизнь других людей, у него формируется система ценностей, у него формируются потребности, у него формируются желания, у него формируются определенные направления, стремления. Он сравнивает вот эту выдуманную жизнь, которую он увидел, со своей, у него возникают депрессии, уныние, у него всякие такие вещи возникают. Поэтому, друзья, мы не можем недооценивать погружение в мирскую среду. Вчера с подростками мы анализировали один текст, послание к Коринфянам, 1, 15 глава, 33 стих. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Вот эта фраза «не обманывайтесь», что она говорит? То есть есть люди, которые считают иначе. То есть не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. То есть есть люди, которые считают, что худые сообщества не развращают. Вот я вчера эту мысль сказал, что худые сообщества развращают добрые нравы. Не обманывайтесь. И одна девочка говорит: но бывают же случаи, когда ты пришел в худое сообщество, и оно не развратило тебя, а ты лучше сделал. Бывают такие случаи или нет? Не обманывайтесь, не бывает таких случаев. Написано: не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Всегда развращают добрые нравы. А кто-то скажет: но бывают же случаи по-другому. Да не бывает и других случаев. Не обманывайтесь. Вам так кажется, что бывает, но не бывает. Если мы вошли в сообщество, здесь немножко, знаете, какую мысль? Мы можем не войти в сообщество. Например, кто-то сказал такую мысль: а вот если человек там в тюрьму попал, верующий, неужели его сообщество развращает добрые нравы? Если он станет одним из сообщества, то его нравы будут развращены. Можно быть рядом с ними, но не быть с ними. Можно быть или нет? Можно. То есть здесь речь идет о том, попал ты в это сообщество или не попал. Если ты внутрь этого сообщества вошел, внутрь этого, то обязательно добрые нравы будут развращены. Обязательно. Можно просто быть рядом с сообществом, но не слиться с ним. Не слиться с ним. Друзья, если мы сливаемся с сообществами, кстати, вот эта фраза «сообщество», она так и называется в социальных сетях, «сообщество». Так вот эти дурные сообщества, они развращают добрые нравы. И если человек думает, что у него есть сила противостоять этому, то этому человеку я скажу: не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрый нрав. Других вариантов нет. Или ты должен быть вне сообщества, или твои добрые нравы будут развращены. Поэтому погружение в мирскую среду, о которой мы сейчас говорим, оно имеет свою силу, имеет свое значение и имеет свое действие. Еще один очень важный момент – и потом еще 3 слайда, потерпите еще, наверное, минут 15. Это следующий слайд, это поверхностность. Ефесянам 5 глава 17 стих. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Вот больше хотел обратить внимание на эту фразу. «Не будьте нерассудительны». Сейчас я вам прочитаю одну статью, она подлиннее, чем предыдущая, чуть подлиннее. Вот слушайте внимательно. Основная опасность этой социальной сети, по мнению специалистов, в ее простоте. Все делается достаточно легко и быстро. Вспомните мой вопрос, почему она такая популярная. Нужно сделать фотографию, преимущественно в формате селфи, снять небольшое видео и тут же выложить свое творчество в Инстаграм. Гораздо страшнее то, что кроме фото или видео этой социальной сети больше ничего не нужно. Как правило, такое сообщение не требует серьезного письменного сопровождения. Вполне достаточно написать: «А это я в кафе» или «Ура, я на Мальдивах». А можно и вообще ничего не объяснять. Антураж фотографии все скажет сам за себя. Значит, не стоит напрягаться, облекая свои слова, свои мысли в слова и предложения. А значит, и думать можно через раз, а впоследствии и вовсе не утомлять себя этим трудоемким занятием. Разумеется, здесь, как и везде, все зависит от каждого конкретного человека. Те, кому интересно общаться, высказывать или отстаивать свою точку зрения, и сетью Инстаграм тоже будут пользоваться именно так. Но все-таки для большинства это возможность поставить фотографию и получить определенное количество лайков. А теперь внимание, самое важное. Какое отношение это имеет к деградации личности? Увы, самое непосредственное. Инстаграм формирует у тех, кто пользуется этой социальной сетью, предметное мышление в ущерб более важному для взрослого человека мышлению – понятийному. А это означает шаг назад в развитии. Маленький ребенок сначала учится мыслить на предметном уровне, на уровне вещей, которые ему доступны – погремушки, куклы, машинки. А потом уже переходит к понятиям – игрушки целиком, отношения – которые поначалу эти понятия могут быть связаны с предметами, но со временем становятся более абстрактными. Большинство пользователей социальных сетей, в общем и в частности Инстаграма, как дети, мыслят предметно. Вот это мой завтрак с кофе и круассаном, вот это моя машина, вот мой кот. Они не пытаются осмыслить или описать каждое конкретное явление или процесс, они просто констатируют факт. К чему это приводит в результате? Это приводит не сразу, но в процессе, к упрощению умственной деятельности. Так же, как и развитие, деградация не явление быстрое, на это уходит много времени. Но если вы заметили, что уже в течение какого-то времени ограничитесь фотографиями, которые характеризуете буквально двумя-тремя словами, или даже этого не делаете, если вы замечаете, что вам сложно читать хорошую литературу, если вам трудно думать, если вам тяжело обобщать, то вам необходимо задуматься и все делать наоборот. Подробно описывать все, что связано с этой фотографией, но по какой-то причине осталось за кадром. Придумывать истории, которые могли бы произойти с изображенным на ней человеком или предметом. Высказывать свои мысли по тому или иному поводу. Завести тематический блог, публиковать дневник, писать дневник. Друзья, в общем-то, на этом все. В общем-то, друзья, это важная мысль. Вот мы должны больше разбираться в сути вещей, чем в самих вещах. Но вот социальные сети, они провоцируют нас на более простое отношение к вещам. Примитивное, нерассуждающее. Я специально проверил наиболее популярных авторов, блоги, да, не Инстаграм, а вообще блоги в целом. Очень многие из них – это люди, которые своих мыслей вообще не публикуют. Они просто перепощивают, или как назвать? Да, репостят какие-то известные вещи. И у них очень много подписчиков. Друзья, кто-то просто фотографии какие-то выкладывает. Друзья, в общем, интеллектуально развитых, популярных каких-то ресурсов не так и много. Людям больше интересно кошки, и какие-то еда, или еще что-то. Но кошки очень популярны в интернете. Но все равно не популярны. Вот, друзья, и вот я скажу, вот это формирует у человека такое довольно простое предметное отношение к жизни. Этот человек, я говорю, ему трудно читать книги сложные. Достоевский ему уже не под силу. Ему надо в упрощенном варианте. Краткое содержание, да. И на краткое содержание еще одно краткое содержание. Друзья, поэтому опасность социальной сети в поверхностности. Друзья, конечно, я еще раз скажу. Например, кто-то пользуется какой-то социальной сетью, просто для информирования. Он иногда туда заглянет, просто что-то... А в основном он книжки читает, в основном он дневники ведет, в основном он рассказы пишет или еще что-то делает. В основном он занимается творческой деятельностью, умственной деятельностью. Эта проблема его минует. Но если он в основном проводит время друзья, эта проблема и его коснется. Итак, друзья, еще одна проблема социальных сетей, или точнее проблема, к которым приводят социальные сети или провоцируют, это поверхностность, это неспособность углубиться в рассуждение о чем-то. Ему трудно рассуждать. Библия нам говорит, не будьте нерассудительны. Другими словами, будьте рассудительными, научитесь думать. А думать, как известно, человеку лень. А социальные сети, они провоцируют человека не думать. Можно быть популярным, можно иметь общение, не сильно думая. И осталось два слайда коротких. Вот минус. Три фильтра, друзья. Три фильтра. Библия нам оставляет три фильтра. Обратите внимание, здесь вот эти три фильтра начинаются с фразы «все мне позволительно». Дальше, первый фильтр. «Но не все полезно». Второй фильтр. «Ничто не должно обладать мною». Третий фильтр. «Не все назидает». Итак, первое послание Коринфянам 6:12. «Все мне позволительно, но не все полезно». Этот же стих продолжает. «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». 10 глава, 23 стих, 1 послание Коринфянам. «Все мне позволительно, но не все назидает». Вот эти три фильтра. Сейчас мы о них скажем чуть подробнее, 5 минут буквально займет времени. Но что я хотел обратить внимание? Вы заметили одно слово, которое здесь повторяется несколько раз? Ну, здесь несколько слов повторяется, но на которое я хочу обратить внимание, это слово «мне». «Мне». Друзья, все мне позволительно, мне. Это слово «мне» я хотел обратить внимание. Друзья, здесь речь идет о самоконтроле. Помните, мы говорили о этой ленте, опасность? Она для чего нужна? Проинформировать. Будешь ли ты этой информацией пользоваться или не будешь, это твое дело. Проинформировать. Друзья, есть люди, имеющие такое понимание, что нужно жестко запрещать. Давайте мы в церкви объявим жесткий запрет на использование социальных сетей. Друзья, нить поможет это. Сейчас такие технологии, что человек может использовать нереальное имя какое-то, и никто никогда его не проконтролирует. Здесь, друзья, апостол Павел пишет, мне все позволительно, но не все полезно. Кто его проконтролирует, друзья? Только сам себя. Поэтому, друзья, то, о чем мы с вами говорили, это очень важно. Опасности, о которых мы говорили, они не эфемерные. Я это говорю сейчас здесь не для того, чтобы соответствовать какому-то образу. Но раз я пресвитер церкви, надо поговорить с молодежью в социальных сетях. И из пальца высосать какие-нибудь опасности, которые там, знаете, вот, ну, надо что-то каким-то народом, народ как-то попугать же надо какими-то там страшностями какими-то. Друзья, на самом деле нет. Я понимаю так, что это реальные опасности, которые есть вот в развитии человека. Именно в развитии человека, в его духовном и эмоциональном, нравственном и умственном становлении, как личности. Это вот большая опасность. И, к сожалению, друзья, ну или к радости, ну Бог так сделал, по крайней мере. Я думаю, тогда это к радости. Контролировать это можете только вы сами. Мы можем вам подсказать, мы можем вас направить, иногда напомнить. Но контролировать мы этого не можем. И поэтому здесь, вот в этом трех стихах, в этих трех текстах, в этих трех фильтрах, вот красной нитью прослеживается эта фраза «мне». Вам решать, что вам полезно, вам решать, обладает это вами или не обладает, вам решать, назидает вас это или не назидает. Вот представьте, я побеседую с человеком, скажу, слушай, вот социальная сеть тобой обладает. Не обладает, я все контролирую. Как я узнаю, обладает или не обладает он? Никак не обладает. Полезным или нет? Человек говорит, мне это нужно для школы, или для института, или для работы, или у меня это очень важно для того, чтобы сделать. А как я узнаю, надо ему это или не надо для школы? Или он прикрывается, или он выдумывает, или на самом деле надо? Как я узнаю? Никак не узнаю. Это он знает. Поэтому вот эти фильтры, они есть, но эти фильтры, они на самоконтроле. На вашем самоконтроле. Как считаете нужным, так и поступаете. И я просто вам предлагаю ответить на три вопроса. Вот следующий слайд. Ответьте, пожалуйста, на три вопроса. Первый вопрос. Какую пользу я получаю от использования социальной сети? Я бы предложил вам ответить на эти вопросы письменно. Ну, не мне, конечно, а самому себе. Конкретно напишите. Я получаю пользу. Помните, он пишет, все мне позволительно, но не все полезно. То есть, если полезно, то речь идет, значит, о чем-то ну, нужным, да, что, а что нам нужно. Ну, к примеру, представьте, человек, ну, пошел, например, ну, заниматься какой-то гимнастикой. Ему врач посоветовал лечебную гимнастику, потому что у него нога болит. Его спросили, вот зачем ты посещаешь вот эту вещь? Я пользу получаю, потому что у меня нога болит, мне легче будет. Друзья, ну, может он заниматься каким-то видом спорта, просто потому что, ну, мне хочется это делать, потому что я хочу медаль завоевать. Какая у тебя польза? Никакой пользы нет, просто хочется. Вот ответьте на вопрос, какую пользу конкретно приносит мне вот регистрация, например, вот ВКонтакте? Вот какая мне польза? Конкретная польза. Еще здесь очень важный момент. Вполне возможно, что, например, вот, допустим, человек зарегистрирован в Инстаграме или ВКонтакте. Возможно, там действительно ему всего польза. Например, ему сказали в школе, что так нужно. Но, возможно, кроме полезного чего-то, он там использует ее и не для полезного. Понятно мысль, да? То есть, да, напишите, что вот конкретно польза. Я убежден, друзья, убежден, что когда вы будете отвечать на этот вопрос очень честно, сами перед собой честно, то я думаю, что многие из вас не смогут ответить на вопрос, а полезно мне вообще-то или нет? А зачем мне это нужно вообще? Просто так. Вот так вот получилось. Второй вопрос. Могу ли я сказать, что я не попал в зависимость от социальной сети? Вспоминаем текст Священного Писания. Все мне позволительно, но не все должно, ничто не должно обладать мной. Да? Обладать, то есть контролировать меня, то есть давлеть на меня. Могу ли я сказать, что я не попал в зависимость? Сам себе, откровенно, могу это сказать или нет? Или все-таки у меня есть эта зависимость? Но здесь возникает вопрос, как проверить, да? Ну, я думаю, что, друзья, об этом можно когда-нибудь поговорить, как проверить, но каждый из нас должен ответить на этот вопрос честно. И третий вопрос. Тоже ответьте сами себе. Какое влияние оказывает на меня использование социальной сети, духовной жизни? Вот слово «полезно» вот в первом случае. Здесь может быть полезно для работы, для учебы. А вот третий вопрос. Вот какое влияние на духовное состояние оказывает? Ну, каждый же из нас знает. Вот я попользовался сетью, например, да, и у меня потом на сердце такая радость, умиротворение, я получил назидание. Я там ободрился стихом Священного Писания. Или наоборот, я провел несколько часов в интернете, в социальных сетях, осквернился, пустословие набрался. Вот откровенно, давайте мы проанализируем свою жизнь. Какое влияние на мое духовное состояние оказывает использование? Ведь духовное состояние для нас очень важно. Мы же христиане с вами. Написано, все мне позволительно, но не все назидает. Назидает ли это мою жизнь? Приводит ли это к какой-то полноте моей жизни? Как-то обогащает это меня? Укрепляет это меня в вере? Или это меня разрушает? Угнетает? Ответим на этот вопрос. Моя вера уменьшается или увеличивается? И это будет хороший фильтр. Друзья, я напомню, что кроме вас на эти вопросы никто не ответит. Я не дам вам ответов на эти вопросы, как в вашей жизни. Вы сами ответите. Но если вы люди здравые, разумные, переживающие о своем жизни, обычной физической жизни и переживающие о своей духовной жизни, я думаю, что вы обязательно должны вот на эти вопросы ответить.